Глава 4. Зеленые холмы. Дождь закончился под утро, и призрак, прежде чем раствориться в воздухе, показал, в какую сторону двигаться дальше. Отряд продолжал путь. Дан нервно озирался по сторонам. Ему казалось, что Ник по-прежнему рядом. Мальчишка так и не смог привыкнуть к его появлению. Так минуло 5 дней. Прошли еще 3 дождя, но теперь уже днем. Земля набухла от влаги. И однажды утром глазам спутников предстала фантастическая картина. Равнина Дары позеленела. Лукус остановил лошадь, спрыгнул с нее и, опустившись на колени, коснулся ростков, впервые за лигу лет пробившийся на поверхность. «Что это?» — спросил Хейграф, недоуменно оглядевшись. «Трава», — прошептал Лукус. «Обыкновенная трава. Луговой мак, полевка, серебрянка, белоголовник. Мертвых земель больше нет, Хейграф. Весна пришла в Дару. Я думал, что эти земли проклены насквозь, что в них нет жизни. Неужели правда то, что говорил Леган, что время в мертвых землях останавливалось?» «Подожди», — не согласился Хейграф. «Мы с тобой уже были в мертвых землях. Воспоминания у меня остались не из приятных. Но время текло, как обычно». «Для нас с тобой», — покачал головой Луку. «Эл начал творение с времени и наделил им каждое существо, у каждого свое время. И мы с тобой жили по своему времени. А для корней и семян время в Даре остановилось. Ведь никто до сих пор точно не знает, что произошло в Оригарде. Откуда пришла черная смерть? Что сделала одну из самых прекрасных стран Элайрана мертвой землей? Мы знаем только одно. Расползание язвы остановил Арбан Строитель и заплатил за это сполна. Но теперь все повернулось вспять. Неужели это сделал Саш? Но если так, в чем его миссия? В этом? Может быть, именно он, а не Арбан, должен был вернуться в Эллия? Кто бы это ни сделал, дорога в самом деле становится приятнее. Но не думаю, что эта трава ускорит наш путь, заметил Хейграс. А насчет миссии оставим рассуждение до Мерсилванда. Мы все еще ничего не знаем ни об источнике, ни о светильнике. «О каком источнике вы говорите?» – спросил Дан. «Узнаешь», – усмехнулся Хейграф. «Как сказал этот загадочный Чарков, всему свое время. Будьте осторожны и не забывайте. Твари, которые тут обитают, трава не остановит». Но трава, кажется, подняла настроение даже лошадкам. Они перестали довольствоваться метелками. И на привалах, а зачастую и на ходу, норовили ухватить одну-другую былинку. Дану приходилось понукать, а то и покрикивать, особенно на запряженных в носилки. Каждая из лошадок успела проявить характер. Шет и Эссон оказались линцой, хотя, возможно, их удручало состояние Саши. Айн проявил себя степенным и сильным конем, и Хейграф с гордостью повторял, что постарается вернуть его в Эйтмер, чтобы дети учились верховой езде на серьезной лошади. Митя, лошадь Лукуса, не уступала Айну, но выглядела непоседой. Белу под предлогом осматривания окрестностей то и дело отъезжал в сторону от отряда, и его лошадь с удовольствием пользовалась этим для игривого взбрыкивания, не забывая поглощать интересующую Белу травы. Но сам Дан души не чаял в Бату. Его лошадь оказалась самой молодой и привязалась к нему уже на второй день. Дан украдкой обучал ее некоторым командам и уже был уверен, что когда надо будет подтягивать упряжь перед следующим переходом, не он подойдет к лошади, а она послушно побежит на тихий посвист. Саш по-прежнему не приходил в сознание. Лукус пытался вливать ему в рот капли, натирал виски мазями, но ничего не помогало. Саш лежал неподвижно и почти не дышал. Сердце его билось медленно и еле слышно. «Оставьте», – прошептал призрак, когда под утро шестого дня Лукус вновь попытался привести в чувство Саши. «Ваш друг далеко сейчас. Здесь только его тень. Но он должен вернуться. Он жив, и душа его не повреждена. Иначе и тени бы его здесь не было. Просто давайте ему пить и ждите». «Почему мы не встретили ни одного поселения Ари?» – спросил Хейграс. «Остатки дорог, оросительных сооружений, домов. Мы должны миновать до реки не менее 5 крупных поселков». «О каких поселках ты говоришь, Нари?» – прошелестел призрак. «Если тебя интересуют развалины домов Ари, мы обходим их восточнее. Руины служат прибежищем неупокоенным и диким тварям. Но сегодня вы увидите город. У русла реки Маны я появлюсь днем. Останавливайтесь, как увидите развалины. Город мы не минуем, потому что в нем переправа на другой берег. Мост. Неприятное место. Без меня не заходите в город. Ваш путь в сторону высокого холма с плоской верхушкой. Затем идите на одинокое дерево. С этими словами призрак растворился. Хейграст, как всегда, вздохнул с облегчением. Нари достал карту и показал Лукусу узкую извилистую полосу. Река Мана вытекала из озера Антара и впадала в Инк, напротив земель Кьердов. Ургаин, прочитал Лукус название городка. Единственное близкое место, где есть мост. Примерно на полпути от устья Маны до Аригарда. Если другого пути на север нет, то опаснее места не придумаешь. Я слышал, что берега Маны обрывисты. Но достаточная ли это причина, чтобы переправляться здесь? Утонский мост тоже единственный путь через каньон, ответил Хейграст. И мы идем именно туда. Не скажи, возразил Лукус. Ближе к Сварии каньон становится более пологим, расширяется. Я думаю, что при желании там можно найти дорогу не только пешему, но и конному. Что касается ловкого одиночки, он способен преодолеть обрывы каньона почти в любом месте. Конечно, кивнул Хейграст, если только он самоубийца, чтобы соваться в мертвые земли или к Ердам. Рано или поздно все потянутся на эту равнину, задумался Лукус. А уж к Ерды обязательно. Их земля слишком плотно зажата между Салмей, Сварей и Дарой. Что-то я сильно сомневаюсь насчет второго торгового пути для Эдмера. Все войны рано или поздно заканчиваются миром, заметил Хейграст, складывая карту. Да, но иногда в войнах гибнут целые народы, вздохнул Белу. И в таком случае это мир на кладбище. А Валгас, скорее всего, добавил бы, что рано или поздно любой мир заканчивается войной. Дан, хватит дремать. Дан вздрогнул, ухватившись за холку Бату, и открыл глаза. Ему приходилось несладко. По утрам отряд делал еще не менее полудюжины ли. Затем располагался на привал. Дежурили по очереди Лукус и Хейграст. Дан сначала протестовал, но вскоре перестал. Вечерами, после недолгого сна и перед появлением призрака, Хейграст заставлял мальчишку брать в руки деревянную палку и учил обращаться с мечом. Вначале показывал движение, затем требовал утомительного повторения. А после начинался бой. Поочередно Лукус и Хейграст нападали на Дана. Мальчишка пытался сражаться. Соперники фехтовали не в полную силу. Но нещадно били по пальцам, рукам, плечам, животу. Они вынуждали его защищаться. Дану казалось, что у него ничего не получается. И с мрачной обреченностью он вновь и вновь пытался отбиваться от нападающих друзей. А потом всю ночь и утро сидел в седле, преодолевая боль от ушибов и с трудом шевеля ноющими плечами. Только бледное лицо Саши мелькало впереди, когда Дан в очередной раз разлеплял веки. «Оставь его, Лукус», — сказал Хейграст негромко, но так, чтобы мальчишка услышал. «Ему придется за считанные дни научиться защищать свою жизнь. Я сам не уверен, что это возможно, но он старается. Многие взрослые мужчины сломались бы от такой нагрузки уже на второй или третий день. Сегодня привал устроим позже. На горизонте холм с плоской вершины. До него около 4 ли. Поднимемся и оглядимся». До холма спутники добрались быстро. Лошадки воодушевленно бежали по дну зеленой ложбины. Лукус изредка поднимался на склон и осматривал равнину. Они уже привыкли, что призрак, соглашаясь на их самостоятельное путешествие по утрам, был уверен в безопасности. Почти все неприятности могли случиться только ночью. По указанию Ника, иногда им приходилось проводить в каком-нибудь овраге большую часть ночи, ждать, пока не переменится ветер, и пока они не смогут преодолеть опасный участок, не привлекая запахом ночных тварей. В лучах Алателя призрак не мог сопровождать их. «Неужели днем Дара безопасен?» – удивлялся Хейгас. «Нет, Нари», – шелестел в ответ призрак. «Днем твари и неупокоенные избегают открытых мест. Но однажды они могут привыкнуть к свету. Вся беда в том, что они прячутся в руинах, а именно туда и стремятся за своей добычей искатели сокровищ». «Сюда!» — крикнул спутником Локус. Холм пересекала старая дорога. На его вершине из груды каменных обломков виднели следы фундамента разрушенного здания. «Да», — кивнул Хейграст, вновь заглянув в карту. «Когда-то здесь был пост стражников Дары. Не следует ли нам уйти с открытого места?» «Сейчас», — спрыгнул с лошади Локус. «Смотри». Хейграст наклонился над дорогой. На влажной земле у края дорожного полотна отпечатались следы. «Серые воины?» «Да», — Белу нахмурился. «Похоже, они разгуливают тут, как у себя дома. Возможно, их целая армия. И мы по-прежнему только догадываемся, кто посылает их. Эта дорога идет со стороны Аригарда, к мосту через Ману. Но я еще не могу различить Ургаин, только цепь холмов. А вон и дерево, видишь? Восточнее дороги. Удивительно. Кроме травы, ни одного выжившего растения на равнине. И вдруг дерево. Даже если оно и мертвое». «Ты мне льстишь, Белу», — проворчал Хейграст. «До твоего дерева не менее 6 ли. Что я могу рассмотреть на таком расстоянии? В любом случае, по дороге нам двигаться не следует. Спускаемся во враг. Иногда мне кажется, будь Дара ровный как стол, очень скоро он стал бы пиршественным для наших врагов». «Путешествие по оврагам не только укрывает от врага, но и позволяет ему приблизиться незамеченным», — буркнул Локус. «А на что нам Белу с зоркими глазами?» — усмехнулся Хейграст. «По мере возможности выбирайся на гребень и смотри». Отряд плавно спустился с холма, и лошадки привычно затрусили по пологому склону. Недавние дожди оживили старые ручейки, и теперь по дну оврага журчал один из них. «Запоминай, Дан», — обратился Хейграст к парню. «Дара просыпается, но пока еще это почти голая земля. Пройдет 5-6 лет, и тут начнут появляться первые леса, перелески. Поселятся элбаны. Посмотри, какая здесь земля, черная, жирная. Лигу лет она проспала, но скоро сюда придут крестьяне и будут ее возделывать. И как знать, возможно, Дара вновь превратится в благодатную страну. В любом случае, Эйдмер с таким соседством расцветет еще больше. Тяжело нагруженные караваны пойдут через Северную Цитадель и главные ворота вольного города, к Индаинской крепости. И оружейник Хейграст будет очень доволен, если ему придется ковать плуги, лопаты, косы и серпы. «Хотел бы я послушать удары молота, выковывающего плуг», — вздохнул Локус. «Скоро будем на месте. Впереди действительно цепь холмов, и дерево растет на вершине самого большого из них. Мы сможем подойти вплотную. Если я не обманываю, сразу за этими холмами Ургаин». «Тогда скачи вперед», — предложил Хейграст. «Что-то мне не улыбается ждать призрака на окраине города, в который направлялись враги. Если почувствуешь или увидишь опасность, возвращайся. Мы возьмем правее и выйдем на берег Маны, минуя город. Возможно, что есть и другая переправа. Брод, в конце концов. Не забывай, Легант, когда оставлял карту Дары, специально сказал, что воды в Мане почти нет». «Хорошо», — кивнул Лукус, тронул коня и крикнул, уже обернувшись. «Но я бы не стал рассчитывать на сухое русло». «Как ты, Дан?» — спросил Хейграст мальчишку, проводив взглядом Лукуса. «Еще не потерял страсть к путешествиям? А к занятиям фехтования? Не надоело размахивать деревянным оружием?» «Мой отец говорил, что неправильно воину биться, ударяя меч в меч», — пробурчал Дан. «Когда ему приходилось ремонтировать оружие, клинок которого напоминал старую пилу, он досадовал, что его хозяин рано начал считать себя воином. Отец рассказывал, что в плеже, откуда происходит наш род, фехтуют так, что клинок не сталкивается с клинком врага. Он скользит по нему, огибает, завораживает. А если на клинке появляется хотя бы одна зарубка, то это признак неумения фехтовальщика». «Меч – оружие не для фехтования, а для убийства», – нахмурился Хейграст. «Существует много способов его использования. Хороший воин чувствует противника, находит слабые места в обороне, старается понять его, приноровиться к стилю и победить. Очень хороший воин заставляет противника приноравливаться к своему стилю. Лучший воин, настоящий воин, не дает своему противнику ни одного шанса. Он побеждает его до того, как тот поймет, каким стилем с ним сражаются и чем ему следует ответить». «Как Чаргас?» – тихо спросил Дан. «Для того, чтобы научиться владеть мечом, как Чаргас, может не хватить целой жизни», – заметил Хейграст. «Но если придется выбирать ровный клинок и смерть или жизнь и меч в зарубках, я думаю, лучше выбрать жизнь. Кроме того, не забывай, некоторые мечи оставляют зарубки на чужих клинках, но сами остаются целыми. Существуют лиги разновидностей оружия, и для каждого есть свои правила. Общее только одно. «Какое?» – спросил Дан. «Спокойствие, ясность, невозмутимость. Ничто не должно отвлекать тебя. Ни месть, ни ненависть, ни ответственность, ни страх. Когда ты стоишь против меня, даже с палкой в руке, я вижу, как напряжены твои колени, спина, руки. Твое тело еще не сделало ни одного движения, а оно уже утомлено. И посмотри, как движется Лукус. Он хороший лучник, даже очень хороший. Но он неплохо управляется и с мечом. Он расслаблен. Его мышцы напрягаются только в момент удара. Он переливается вокруг своего меча. Вчера ты готов был упасть после вашего боя, а он даже не вспотел. Я научусь, твердо сказал Дан. Надеюсь, потому что в противном случае однажды ты уже не скажешь мне ничего. Дан прикрыл глаза и постарался вспомнить движение Лукуса. Бой с ним был очень труден, хотя Дан и знал, что в фехтовании Хейграст сильнее. Но Хейграст позволял Дану скрещивать с ним меч, выманивал его на себя. А до клинка Лукуса он ни разу даже и не дотронулся. Белу мог не атаковать, но не понимал, как можно поддаваться или показывать слабость в обороне. «Хейграст», — спросил Дан, — «а каким человеком был Ник до смерти?» «До смерти?» — переспросил Хейграст. «Знаешь, парень, чем дольше мы с ним общаемся, тем меньше он мне кажется мертвым. Он был самым обычным человеком, торопливым и увлекающимся, как и все люди, вечно куда-то спешащим. Он женился на Алдоне, когда ему еще не было и 1,5 дюжины лет. Ты можешь это себе представить?» «Плешцы все женятся, когда им исполняется 1,5 дюжины лет», — заметил Дан. Отец рассказывал, что в плеже, если у воина не рождается ребенок, а лучше несколько детей до достижения им 2 дюжин лет, то этот воин рискует погибнуть, не оставив наследника. Воины в плеже даже спали с оружием. «И однажды твой предок решил уйти от такой жизни на юг? Здесь считается, что Адрат давно уже не существует», — объяснил Дан. «Но мой род в плеже почти целиком уничтожен именно воинами Адрада. Плежи больше нет, а Адрат есть». «Знаю», — кивнул Хейграст, тяжело вздохнув. «Предки Ника были из ангов. Что-то оторвало их однажды от волн. Но сам он продолжал метаться, словно морской ветер шумел в его голове. Ему приходилось нелегко. Трудно содержать дом, не имея надежного ремесла. Поэтому он занялся самым прибыльным и самым опасным делом в Эдмере – поиском древности в мертвых землях. Дан задумался. Он представил на мгновение, что эти зеленые тихие холмы вокруг него по-прежнему покрыты пылью, и по ним навстречу собственной гибели идет худой человек. Человек, которому необходимо содержать семью, дом, и который ничего не умеет, кроме того, как рисковать собственной жизнью. И несмотря ни на что, это принесло свои плоды. Его жена обеспечена, его дети не просят подаяния. Но счастливы ли они? «Смотри», — вернул парня к действительности Хейграст, — «Лукус машет нам». Спустившись в ложбину, которая заворачивала от холмов к востоку, Белу призывно махал рукой, давая понять, что нужно выбираться наверх. «В чем дело?» — спросил Хейграст, когда отряд оказался у подножия. «Враг», —